Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Михаил Булыух. «Грязные игры». Книга вторая. «Адский хай». Часть первая. «Ад». Глава первая. «Вельзевул». «Я что-то понять не могу. Он вообще где?» «Везде. Нигде». Вельзевул посмотрел на распластавшегося у его ног демона. Распластался демон не просто так, а потому что огромные ржавые гвозди, больше похожие на костыли, которыми забивают шпалы, пришпилили бедолагу к красному ледяному полу. Демон скулил и плакал, видимо, не в силах что-либо объяснить. Его звали Рио Гогел. И до недавнего времени он возглавлял личную шпионскую сеть князя Ада. Но недовольство Вельзевула своими помощниками всегда заканчивалось только одним – пытками, лично им проводимыми, и ямой. Очень уж архидьявол не любил некомпетентных подчиненных, а вот пытать любил. Шпионский начальник, несмотря на то, что тоже был демоном не последнего ранга и лишь немного не дотягивал до звания дьявола, не смог избежать этой судьбы. Он, конечно, попытался подставить парочку своих подчиненных, но Вельзевул, зная работающий на него контингент, не поддался на провокацию и призвал к ответу именно ответственное лицо. Князь Ада вообще не любил вникать в мелочи, для этого у него были специально обученные демоны, расставленные на те самые ответственно руководящие посты. И каждому в затылок дышала целая очередь желающих занять его место, так что перебоя с кадрами можно было не опасаться. По словам князя Ада, Рио Гогел упустил, да-да, именно он лично, пусть и не лично он сам, упустил эмиссара Ада в новообразованный мир под названием «Грязь». Не учел, не понял, не проконтролировал, а теперь еще и не может объяснить, куда пропал демон по имени Римон, секретный с огромным трудом заброшенный через врата души в эту самую «Грязь». Демонам, бесам и прочим порождениям ада туда вход закрыт, и лишь Римону удалось проникнуть внутрь благодаря согласованным действиям Вельзевула и Абаддона. Но вот сатанисты, неодержимые бесами, а сатанисты по убеждениям, вполне обычные люди. И некоторые из них, повинуясь приказам Рио Гогела, негласно следили за Римоном и даже пару раз входили в контакт. Но Римон пропал и возник в прошлом, на земле. Как это случилось, Рио Гогел тоже не знал. Причинно-следственные связи в аду не настолько крепки, как на Земле. И потому временным парадоксом никто не удивляется. Прошлое было недалекое, всего-то около 3-4 недель. Один из низкоранговых бесов быстренько сориентировался и оседлал гулявшую неподалеку собаку. Не прошло и 10 минут, как Римон опять исчез. Теперь уже совсем. Следов его не обнаруживалось ни в пространстве, ни во времени. Попробовали расспросить парочку квантов, но те сделали вид, что обычные волны, а то и вовсе частицы, и, не ответив, транклюкировали. Вообще с этими квантами все было странно и не совсем понятно. Даже могучий интеллект князя Ада не мог понять, что они такое, нафига нужны и, собственно, зачем он их создал. Причем, с одной стороны, созданные они вроде бы недавно, лет так 100-200 назад, а с другой стороны, кванты были всегда. И даже еще раньше. Но не зря же Тефту с ними возится, не отрываясь. Вот и Вельзевулу пришлось поинтересоваться. Насколько все было проще лет эдак с 1000 назад, с грустью подумал Вельзевул. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Не то, что сейчас. Массовый поток и ширпотреб куда ни плюнь. Он отмел излишние мысли и вздохнул. «Давай так. Размазался по земле и растекся по грязи, а потом совсем исчез. Это не совсем та информация, которую я ожидаю от своего главного, наблюдателя. Я сейчас уберу боль. У тебя будет последний шанс. Не упусти его». Реагогил исступленно закивал головой, насколько позволяло его лежачее положение, периодически впечатываясь носом в красные плиты пола. На плитах оставались влажные следы. Вельзевул легонько прикоснулся к плечу демона. Тот вздрогнул и перестал рыдать. «Это не я! Это наблюдатели! Подстава!» «Стоп!» Демон заткнулся. «Я все прекрасно понимаю. Но за действия своих сотрудников именно ты несешь полную ответственность своей бестолковой головой. Так что не гунди и давай сначала. Раз уж у тебя мозгов нет, будут работать мои. Излагай только факты». Изложенные факты мало отличались от того, что еще ранее сообщил прибитый к полу Реагогил. Пропал, появился, снова пропал. Оказался вроде как везде, а вроде как и нигде. Потом растворился в этом везде, и теперь его нигде нет. Повторение этой чуши окончательно вывело из себя князя ада. Он настолько разозлился, что чуть было не потерял над собой контроль, чего с ним не случалось уже очень давно. Аж с позавчера. Он дважды хлопнул в ладоши, вернее, поскреб лапками, и в кабинет из огромного камина шагнули два огромных пылающих демона. «В яму его!» Демоны оторвали верещащего и пытающегося кусаться Реагогила от мраморных плит, не обращая внимания на то, что прибитые к полу куски его плоти остаются на месте и куда-то утащили. «Секретарь!» Секретарь не вывалилась из камина, а на коленях вползла, звеня обрывками цепей, в специальную дверь, ведущую из приемной в кабинет князя ада. На коленях, потому что дверь эта была не более полуметра высотой. И по-другому она ну никак не могла проникнуть к начальнику. Сам Вельзевул пользовался парадным входом и при необходимости открывал его с помощью специального ключа заклинания. «А это ты. Подготовь приказ об увольнении по моему собственному желанию начальника отдела внешней разведки Реагогила. И второе назначение на эту должность, ну, этого. Заместителя его, короче». Вельзевул сегодня не был в настроении шутить. Его облик отдаленно напоминал горящую синим пламенем огромную муху с получеловеческой полудемонской головой. Видно, собирался его сменить. Но забыл, чего хотел добиться, и застрял посередине. Вообще рассеянность не была свойственна князю ада, и секретарь не приминула отметить этот факт про себя. Да и не будь у нее зашит рот, все равно бы промолчала. «После этого твой рабочий день закончен. Иди в пыточную 2016-12-18 и скажи, ну, сообщи как-нибудь, что у тебя на сегодня назначен маникюр и педикюр. Подтяжкой лица займемся через недельку, как от сегодняшнего отойдешь. Ну и вызови этого, ну как его, ну зама этого, которому доверие оказывается, ко мне, как можно быстрее». Вельзевул хоть убей забыл имя злополучного заместителя несчастного Реагогила, а может и не знал никогда. Потому и вызвал его через секретаря. Она девочка еще работать и работать. Она должна научиться получать удовольствие от боли. Существование Ламии – суть боли, страдания. Она даже не поблагодарила его за заботу. Более того, она вздрогнула. Нелегко вытравить из демона сущность суккуба. Секретарша по имени Изабибель глубоко поклонилась и также на карачках, звеня цепями, уползла в дверцу. Архидьявол проводил извивающийся длинный хвост задумчивым взглядом. «Купировать ее, что ли?» – пробормотал он про себя и попытался почесать передней лапкой зад. «Ах да». Закончил перевоплощение и уже рукой с удовольствием почесался. Сейчас он предстал в виде черноволосого вихрастого мальчугана лет 13. Этот облик он принимал, когда хотел произвести на собеседника впечатление милого и неопасного существа. Мало, когда это удавалось по-настоящему, но своих попыток Вельзевул не прекращал. Он обязан знать все о существовании своего единственного эмиссара в новосозданном мире «Грязь». И пусть он никак не может повлиять на его действия, но подстраховаться здесь, в аду, в случае предательства или просто неудачи, необходимо. Не зря же князь ада выбрал на эту роль никого-нибудь из своего постоянного штата, а относительно свободного демона, до этого более 1000 лет проведшего на земле. Соглядатые сатанисты в этих целях – единственное возможное для него решение. «Тефтус, Тефтус, ответь!» Огонь в камине позеленел, пожелтел. «Угу, ждите, мол». Потом снова стал обычным. «Тефтус, хватит уже, ничем ты не занят!» Огонь снова позеленел и сформировался в образ человеческого лица с какими-то птичьими чертами и ужимками. «Чего? Вот ты опять! Что за привычка в день по сотне лиц менять? Утомляет! Кого ты собираешься обмануть-то?» «Тефтус, что тебе известно о Римоне?» «Римоне? Не придуривайся!» «Ну, а что, проблема?» «Вот ты мне и скажи, ты же у нас сосуд чего-то там. В тебя все подряд попадает, и это не мимо пролилось, я уверен». «Хм, уверен он. А мне что с того?» «Ну, хотя бы то, что когда вернется он...» Кивок в сторону потолка. «Я не вспомню о том случае». «Каком?» «О том». «Да ни о чем не вспомнишь, так как ничего не знаешь». «Блеф. Я бы знал, если бы ты знал». «Так и есть о чем знать?» «Нет, нету». Человек, птица и чернявый мальчик сверлили друг друга взглядами. Тефтус не выдержал первым, отвел глаза. «Он скоро появится. Просто наслоились матрицы существований. Римонов сейчас бесчисленное количество. Континиумы ждут момента его рассеивания, можно сказать, аннигиляции. Короче, технические подробности тебе ни к чему. Кстати, в каком-то смысле он никуда не пропадал. И все еще там, где и был, в грязи. Как только, так сразу, в общем». «И где он появится?» «А вот это не знает никто. Скорее всего, там, где произошло расслоение, но не факт». «А почему оно произошло?» Тефтус пожал худосочными плечами. «Вариантов тьма. И ни одного правдоподобного ответа, который бы этот факт объяснял». «Опять кванты? Они сволочи». «Так что, просто ждать?» «Ага, ждать». «Еще что-то есть сообщить?» «Нет, хватит с тебя и этого». «Ну тогда пока». Оставшись в одиночестве, князь Ада задумался. То, что рассказал Тефтус, мало отличалось от доклада Риагогила, разве что советом подождать немного. Получается, зря он его в яму отправил. Но Вельзевул никогда не переживал и не огорчался по поводу им содеянного. Ну, загремел в яму демон. И черт с ним.